Псих ты, парень, но псих нормальный. Уважаю, раз добрался и прибил мимика. Только зачем ты голову ему оторвал?» Пожимаю плечами. «Бот, в конце концов. Да и впечатление нужно было произвести на ваших, чтобы хоть чем-то заинтересовать». Подкидываю голову и передаю ошарашенному мужику. Из шеи брызнула смазка. «А, ну и гадость! И зачем она мне?» «А мне-то почем знать? Передай своему лидеру, ну или оставь себе, в качестве охотничьего трофея». Мужик побледнел, а может, даже и посидел. Знать бы причину подобного. Из открытого рта бота вывалился язык, после чего моего собеседника как ветром сдуло. Не, реально, он просто исчез, а голова со звоном рухнула на пол. «Э, ну куда же вы? А подарок?» Топот ног за завалом ускорился. В руке Эд явно угорал, так как ничем другим его скрежет я объяснить не смогу. Прошло еще 10 минут тяжкого ожидания за банкой колы. Если бы меня кто-то видел, то явно прифигел бы от внешнего вида. «Эй, псих, ты еще там?» «Ага, а куда я денусь?» Послышалось бурчание, после которого начался разбор завалов. Это, конечно, странно, но, может быть, на самом деле стоило всех перебить? Вот только зачем мне так поступать? Они мне не угрожают и не пытаются убить, ну, по крайней мере, в данный момент. Да и есть путь переговоров, чем я сейчас и воспользовался. Моя цель — лысый и моя невольная команда. Не понимаю тех, кто проходит через все здание, убивая всех, а потом понимают, что местью ничего не решить. В итоге оставляют своего противника в живых и просто уходят. «Почти готово!» «Вижу, что вы не спешите. Ну, а я тем более никуда не тороплюсь. Кстати, видел снизу, что тут действительно есть транспорт. Многих уже спасли». «Есть такое, но теперь наш пилот отказывается вообще летать пока». «Ай да заткнись ты уже!» — одернул поток информации другой. Я же только хмыкнул, продолжая пить газировку. Хоть тут наниты не блокируют вкусовые рецепторы. Преграду или оборонительные сооружения разобрали без особых проблем. Однако пушки, направленные в мою сторону, явно говорили, что мне лучше не двигаться. Вот только взгляды некоторых были странными. «Итак, многоуважаемые граждане Содружества, кто из вас проведет меня к своему главному?» «Пошли, он на крыше. Сказал, что будет беседовать с тобой лично». Я лишь кивнул и свободно направился вперед. Не считая некоторых взглядов, которые прямо так и кричали: «Беги, придурок!» Оружия у меня с собой, конечно, не было, хотя меня обыскивали и обыскивали очень тщательно. «Что, и в трусы будешь заглядывать?» «Нет, ты пойми, так-то я не против, но я исключительно по девочкам». В ответ не получил даже косого взгляда, словно это был не мужик, а какой-то моб. Коридоры были чисты, даже пятен крови практически не было. А что насчет жильцов и выживших? А никого тут и не было. Двери заперты или по большей части вскрыты. «И что тут у вас произошло, уважаемые?» «Ах, ничего». «Мышки попрятались», — как-то странно ответил второй. Мою тушку взяли в оцепление. Два мужика спереди, один парень с девушкой сзади и двое по бокам. Но пространство было, хоть оно и сделано специально, дабы не задеть меня любимого. Мысленно послал боту короткий приказ, в надежде, что тот не проявит какой-либо агрессии в чей-либо адрес. «Послушай, а почему мышки и почему попрятались?» Никто не ответил. А у меня стали появляться нехорошие подозрения по поводу старых приятелей и моего теперешнего окружения. Ему я уже отминусовал пару очков доверия. Не нравятся они мне. Очень. Лестница, пара бойцов в полной экипировке, которые охраняли только одну знакомую дверь. Интересно, откуда они только взяли экипировку, если безвылазно сидят здесь? Завидев нас, они напряглись, но тут же открыли двери, а у меня перед глазами повисло сообщение. «Внимание! Нестандартный сценарий! Вы добрались до босса данжа, не убив ни одного миньона. Поздравляем! Вы первый добрались до данного босса локации, не убив ни одного миньона локации. Все ваши характеристики увеличены на 10% на время прохождения данжа. Он просто стоял на летной площадке и смотрел вниз. Над нами находилось грозовое облако, которое так и манило своим сиянием. Если присмотреться, можно было увидеть небольшие электрические разряды, гуляющие и танцующие. «Значит, пришел и зачистил мимика? Умно! Твои скоро придут?» Охранники оставили нас и скрылись за дверью, и ее тут же опутала радужная пленка. Воплощаю арбалет и трачу свою единицу маны. Болт срывается и летит в спину моего противника. «Хм! И ты думаешь, что будет так просто?» Болт завис, а я едва не скрипнул зубами. Ударила молния, но я не отвел взгляда от своего противника. «А знаешь, игрок, я теперь нечто большее, и мне доступно очень многое. Вот, например, такая информация. Ты не можешь причинить мне вред, а я не могу причинить его тебе, пока наш диалог не будет закончен, или пока я сам не захочу его прервать. А еще...» Скидываю капюшон и улыбаюсь. Лысый замолкает, а его глаза становятся куда больше блюдец. «Ну, привет! Не ожидал увидеть тут свою жертву, как я погляжу?» «Ты! Ты!» «Да, я сбиваю тебе весь настрой и вношу хаос в твой разум и сложившийся сценарий дальнейших действий. А знаешь, что еще? И не перебивай, ты не знаешь, я сам отвечу. Ты пытался меня убить из-под тишка, а я этого не люблю и не одобряю. И даже не вздумай приближаться и активировать свой навык, теперь я к этому готов. У меня к тебе еще очень много вопросов, тварь. Но найду того, кто мне на них ответит в другом месте. А еще я всегда держу свое слово». «Дай угадаю. Ты пришел меня убить. Месть». «Все именно так. А теперь давай закончим этот бессмысленный диалог и приступим». «Ты так ничего и не понял». Лысый покачал головой. «Я босс данной локации. Я стал частью этой системы, а она частью меня. Я знаю очень многое. И знаешь что? Мне тебя жаль, Илья. Хоть ты и выжил, но зациклился на мне. Тебя этот путь приведет в могилу. И героем тебе уж точно не стать. Ну и чего ты ухмыляешься?» «Я же не ухмылялся. Я едва сдерживался, чтобы не заржать в голос. Уж прости, но это как-то шаблонно. Да и какой из меня герой, сам подумай». «Нет, ты думаешь, что герой тут я, а ты главный злодей и монстр?» «Ошибаешься. Мной подавился не один босс. И сейчас я не про этих!» — кивок в сторону города. «Ты даже себе представить не можешь, через что именно я прошел, чтобы вернуться сюда. И вообще, хватит отрицать очевидное и пытаться жить прежней жизнью. Хочешь знать, кто я? А я скажу. Я Илья Кузнецов. Я кузнец хаоса. Я кошмар Ордена Теней. Я тот, кто сдерживает обещания, даже если его убьют. Я безумец. Я чертов читер, который рвал всю прошлую систему, а эта самая система пыталась меня уничтожить». Замедление и рывок в сторону Лысого. Его глаза быстро забегали. Судя по всему, здешняя система прислала ему пакет данных. Воплощаю стрелу и втыкаю в ногу. Стрела погружается на пару сантиметров в бедро, но никакой реакции не последовало. Резкий разворот, и перед глазами появляется подошва Лысого. Хруст! Полет в стену, но пока боль не накрыла, мысленно вдавливаю иконку мимикрии. Дымка, и в момент касания стены органика заменяется пластиком и металлом. «Илья!» Не став слушать, вновь активирую замедление. Рука покрывается дымкой под аннигиляцией и врезается в живот босса. Тот слегка подпрыгнул и с разворота ударил локтем в грудь. Ухожу от удара в сторону, хватаю его за локоть, раскручиваю и отпускаю. Босс данжа пролетает пару метров, перекатывается и резко уходит в сторону. И как раз в этот момент моя коленка крошит плитку там, где секунду назад была его голова. За всей этой картиной с невозмутимым выражением лица наблюдала Ники, а также вся остальная команда, пристально и очень внимательно рассматривая того, кто воскрес и сейчас сражается в одиночку с боссом практически на равных. Хоть изображение и было достаточно размытым, но это явно был Илья. «Ох, Ники, ты когда узнала, что все к этому идет?» «Недавно. Мне система сообщила, что все должно закончиться именно так». «Мера, с научной точки зрения, как такое возможно?» Девушка сглотнула и машинально начала теребить волосы, желая хоть как-то успокоиться. «Я не знаю. Бред какой-то. Такая скорость невозможна. Без специального оборудования кости и органы превратятся в кашу. Да как он вообще выжил после тех зомби?» Ники тихо поднялась и, видя, что подругу всю трясет, просто обняла ее. «Не переживай. Видишь, Илья жив. Но у него не так много шансов справиться с боссом, поэтому мы должны ему помочь, ты это понимаешь?» Мера машинально кивнула и подошла к двери, но на ее пути встал Сейфор. «Стоять! Я не позволю тебе погибнуть. Это чистое самоубийство. Тем более ты со своими навыками ничего не сможешь сделать, так что выдохни и успокойся. Ты меня хорошо поняла?» Девушка скрипнула зубами и своими темными линзами посмотрела на брата. «Ну какого черта он творит, тупица? У нас же приказ. Поможем этому объекту и все. Доставим его на базу и готово, а так он может погибнуть. Проклятие, мы же обсуждали с ним и специально устроили это представление. И почему он так смотрит? Бесит!» Удар в грудь не был болезненным, однако пластина вмялась внутрь. Вновь аннигиляция, и в этот раз воздействие ушло боссу прямо в лицо. Рука разжалась, и я, рухнув на землю, моментально ухожу перекатом в сторону, воплощаю булаву, и, несмотря на то, как этот прикрывает свое лицо руками, наношу удар за ударом, отрывая довольно большие куски кожи. «Думаешь, это будет так легко?» Со стороны раздался крик боли, а раны лысого стали затягиваться. Оторванное мясо вырастало будто из воздуха. А я понял одно. У него есть некий навык. Одна жизнь за счет другой. То есть он банально обменял жизнь своего человека на свою. Плохо. А ведь у меня заканчиваются ресурсы. Вновь аннигиляция. Только в этот раз точкой воздействия выбираю шип булавы. Удар. Громыхнула молния, и грозовой разряд угодил в меня. Тело выгнулось под неестественным углом, и я почувствовал боль. «Внимание! Навык мимикрия принудительно отключен!» В этот самый момент мимик, который скрывался на здании, напал на босса сзади, начав его душить, а заодно и вцепился своими зубами в его башку. От тела пахло паленым мясом, но ничего, бывали дела и похуже. Мышцы ныли, и только превращение в мимика вновь сгладило все углы. Боль ушла, но маны и энергии не осталось, точно так же, как и времени. Мимик вот-вот выйдет из-под контроля, так и не прокусив черепушку босса. Разгоняюсь и толкаю его. Хватаю его в свои объятия и тащу его к краю здания, собираясь забрать с собой. Энергия ушла в ноль, маны — жалкие 2 единицы. Гигантские ладони, покрытые металлом, падают на мой хребет. Внутри спины что-то хрустнуло, но боли нет. Обрыв уже близко. Нестандартные способы победы? Да получайте. Вдали что-то взорвалось, но мне было плевать. К как и на то, что что-то пролетело мимо меня. Край уже близко. Еще чуть-чуть. Еще капельку. Внимание! Навык мимикрии отключен. Босс заваливается назад. Руки разжимаются, и, используя его тело в качестве опоры, я отталкиваюсь назад. Было ли мне больно? Еще как. Но вместо недовольной гримасы я улыбнулся, в замедлении наблюдая за тем, как лысый летит вниз, хватаясь руками за воздух, словно он может его спасти. Манна кончилась, и время вновь пошло своим ходом. Вот только и мне было очень паршиво. Лежа на спине, глядел на затянувшееся тучами небо. Удивительно, но одежда практически не пострадала от такого варварского воздействия, разве что плоть слегка дымилась. Сверкнула молния, раздался грохот, и первая капля дождя упала на лицо. Потом еще одна и еще. Запахло мокрым асфальтом, даже чувствую, как сердце вот-вот остановится, а на лице блаженная улыбка. Внимание! Вы одержали победу над боссом данжа, используя необычный способ. Поздравляем! Получена награда. Репутация с хаосом плюс один. Репутация с бездной минус 10. Репутация с порядком минус 5. Внимание! Вы одолели босса в одиночку, не прибегая к помощи со стороны. Вы первый игрок, кто победил босса данной локации в одиночку. Поздравляем! Получен опыт, плюс 100. Получена пассивная карта навыка «Скрытый». Получена активная карта навыка «Взгляд бездны». Нафиг, нафиг, нафиг. Рядом со мной появились карты, которые я тут же спрятал в свою карточку в руке. Да, мне было паршиво, но помирать я сейчас точно не собираюсь. Наплевав на следующие сообщения, просто беру горсть красных капсул из пространственной карты и отправляю себе в рот. Если будет диарея, пусть будет так, ну, хотя бы останусь жив. Живот скрутило, и содержимое желудка покинуло место временного хранения, выплескивая наружу и капсулы. Твою мать! Кто-то положил свои ладони мне на плечо. Это вызвало вспышку боли, от которой я, однако, не взревел, а только неприятно поморщился. После начало разливаться самое настоящее тепло от места прикосновения. Такое убаюкивающее, живое, словно шепчет: «Отдохни, путник, ты добрался до своей цели, и теперь можешь расслабиться, ведь бой окончен». И я это действительно понимал. Бой действительно был окончен. Так что сейчас можно сделать небольшой пере... На сознание обрушилась тьма. Илья! Илья! Пришел в себя рывком. Дернулся, но тело прострелило болью, поэтому медленно, скривившись, поднялся с дивана. Стояла полная темнота, за окном сверкали молнии и гремел гром. В момент удара молнии комнату на пару мгновений освещало вспышкой, и я увидел их. Спящих, уставших, но живых. У каждого была своя кровать. Ну да, кто сейчас будет спать в отдельной комнате? И, кажется, в нашем отряде случилось пополнение. Поднявшись, не издав ни звука, направился в ванную. К счастью, квартиру команда так и не сменила. Свет, на удивление, еще работал. Посмотрел на себя в зеркало и слегка поморщился, вызывая новый приступ боли. На лице были ожоги в виде узоров дерева, как это бывает в случае ударов молнии. Множество ветвей и корней, переплетаясь, создавали подобное впечатление. Воплощаю одну капсулу и тут же глотаю. Становится чуть легче. Ну а теперь сбрасываю с себя плащ, майку, рубаху и всю прочую одежду без остатка. Кидаю в бесшумную стиралку практически последней модели и даю команду машине начать уничтожение пятен. Устройство послушно подчиняется, а я залезаю в душ. Горячие потоки воды буквально срывают с меня пласты грязи, пота, чужой и собственной крови. Возникало такое ощущение, будто разом сбросил пару килограмм. Вода окрасилась алым, но хоть данная жидкость и принесла облегчение, одновременно она принесла боль. К счастью, только физическую, хотя и душевные терзания присутствовали. И что теперь? Про родных я узнал, они более-менее в безопасности в данный момент. Команда жива, да и месть свершилась. Открываю глаза и мысленным усилием прошу появиться самому обычному зеркалу передо мной, которое встроено практически в каждую душевую. Теперь уже поморщился физически. На теле не было ни одного живого места. Все не просто в ссадинах, но и в гематомах. Некоторые совсем свежие, а некоторые пожелтели, будто были получены неделю назад. Кажется, даже мимикрия не способна залечить все раны. Какие-то следы обязательно останутся. Но больше всего вызывали вопросов и опасений грудная клетка и спина. Боль была жуткой. Если говорить про грудь, то было ощущение, будто грудь действительно разворошили, а потом собрали. Спину же переломили пополам, после чего склеили медицинским клеем и отправили гулять дальше. Вот только никакого клея не было, как и переломов. Была одна сплошная гематома. Нужно будет поблагодарить Меру. Наверняка она и вытащила меня с того света. Хм, может, она действительно ни при чем? Так или иначе, нам с ней предстоит серьезный разговор. А пока можно провести еще один эксперимент, но теперь над своим телом. Цель эксперимента до безобразия проста. Вылезаю из душа полностью, при этом смыв с себя все кусочки чужой плоти и крови, после чего набираю ванную. Как только вода в ней достигла нужного количества, открываю капсулы со здоровьем и кучкой высыпаю в нее. Система молчит, даже когда вода окрасилась в алый и начала слегка пахнуть малиной. Беру второй пакетик с энергией и тоже высыпаю в воду. Вода приобрела желтый цвет. Немного непонятно, но и тут система решила промолчать. Беру третий пакетик с манной и вновь высыпаю капсулы. Вода приобретает зеленоватый оттенок. Первоначально, присев, провожу пальцем по поверхности воды. Вновь вызываю описание, но ничего не происходит. Однако стало совсем немного легче. Недолго думая, залезаю в воду, полностью уходя в нее с головой. Вода пошла пузырями, а от ее поверхности даже пошел небольшой дымок. Это довольно сильно испугало наблюдающую, но она только скрипнула зубами, продолжая наблюдать за странным процессом. Секунда, вторая, третья. Прошла минута. Нахождение под такой жидкостью явно дает свои результаты. Первоначально мне не нужен кислород. Разум просто отправляется в полет, а тело очень медленно приходит в норму. Выныриваю и глотаю столь живительный воздух. Быстрый взгляд в сторону воды. Она приобрела характерный черный цвет. Даже думать не стал. Просто взял и спустил ее в местную канализацию. После вновь встал под душ и тут заметил это. Системная тренировка действительно творит самые настоящие чудеса, особенно когда повышением уровней ты занят всерьез и раскидываешь очки, сохраняя баланс. Если такой баланс нарушить, то произойдет нечто другое, я бы даже сказал удивительное, но не всегда хорошее. Вот и мне немного повезло. Итак, мое тело. Оно не просто изменилось, на что первоначально даже не обратил никакого внимания, а даже больше. Оно слегка восстановилось. Такая смесь из химии и системы явно пошла ему на пользу. Но вот прокачка... Весь небольшой лишний жир исчез, а сами мышцы совсем немного вздулись. Из-за усталости даже не заметил подобного эффекта от системной прокачки. Ну, начал двигаться быстрее, и что с того? «Всем подъем! У нас эвакуация! Военные!» Слегка паникующий голос застал меня ранним утром, когда я копошился в кабинете местного босса. Но из вещей нашел только одну очень подозрительную сферу. Сунув ее в карман, быстро вышел из кабинета, часть мебели которого была перенесена из прошлой квартиры, и побежал наверх, на крышу. Вот только взгляд зацепился не только за мою довольную команду, но и за шефа с его женой и, как оказалось, дочкой. Все как один бежали на крышу. Бежал и я. Военный транспортник не сильно отличался габаритами, но был куда больше предыдущего, на котором вернулись те немногие выжившие из лаборатории доктора. «Внимание! Срочно освободите место для посадки! Идет эвакуация! Не толпимся! Забираемся на борт по одному!» Кто-то схватил меня за плечо. Я быстро обернулся, но увидел лишь вопросительный взгляд Меры. «Мы ведь так и не поговорили, да и я не рассказал, что случилось». Проснулся раньше всех и ушел в поисках лута с босса. Нас толкнули, и девушка невольно разжала пальцы. Толпа бывших разумных понесла нас вперед в транспортник. Военные на данную акцию никак не отреагировали, разве что только больше раскрыли двери. Сообщение повторилось еще раз. Вот только теперь сообщили, что они вернутся и сделают еще несколько рейсов. Мы взлетели. Толпа народу на высоте нескольких десятков метров над землей. Спрашивается, что может пойти не так? К счастью, ничего так и не произошло. Временная петля не появилась, на нас никто не напал, разве что кто-то тихо плакал в углу спасательного транспортника. А я вот хмурился. И не потому, что я знал теперь о содружестве истинную правду. Да кого я обманываю? Именно поэтому я и хмурюсь. Ни одного знакомого лица. Тут по меньшей мере сотня разумных, и найти в этой толпе хоть кого-то будет крайне сложно. Будто подтверждая мои слова, в руке что-то, или точнее кто-то, заскребся. Это оказался на месте, что было очень хорошо. Прилетели на удивление быстро. Приземлившись, двери транспортника тут же открылись. Вот только вместо солнечных лучей нас встретила куча трупов, а также море крови на земле. Но никто даже не обратил на нее внимания. Наоборот, все разумные, с радостью сжимая самое ценное, побежали к воротам лагеря. Я тоже шел вперед, вот только с каждым шагом замедлялся. Все медленнее и медленнее, пока не остановился вовсе. Разумные так и проходили мимо, особо не задерживаясь, а я стоял и хмуро смотрел на ворота. Транспортник взлетел и вновь исчез. А на мое плечо упала очень знакомая ладонь. «Ты чего стоишь, Илья? Пошли, все закончилось!» Я, не оборачиваясь, только хмуро хмыкнул, но, подумав, ответил. «Нет, Мера, ты ничего не понимаешь и не знаешь. Все только начинается. А теперь я убедился еще кое в чем». Не говоря более ни слова, сбрасываю руку медсестры и с грустью целой вселенной смотрю в ее глаза. Ничего не сказал, даже рука не дернулась. Просто обошел ее и направился обратно к городу по лужам крови. Отойдя примерно на десяток метров, сорвал с собственной груди блестящую вещицу, взмахнул рукой и, не глядя, бросил этот самый небольшой предмет в лужу крови. Мера многого не понимала во всем происходящем. Безумие и хаос. Все происходило слишком быстро для нее. Но самая большая странность и аномалия — это Илья. Она видела его состояние там. Она знала его очень хорошо по всем документам. Вот только психологический характер ему не соответствовал. А еще этот взгляд. Будто на автомате девушка в системном плаще с капюшоном подошла к тому самому месту, где Илья, этот странный парень, выбросил некий предмет. Опустила взгляд, пригляделась, присела и подняла. Этот предмет было сложно не узнать. Они были у каждого жителя Содружества, какой бы планете он ни принадлежал. Золотая эмблема в виде Млечного Пути. Вот только сейчас большая часть значка была погружена в кровь. Шпионка подняла взгляд на так и продолжающую удаляться точку. Робкая, едва заметная улыбка коснулась ее лица. Быстро достав сотовый, она набрала один единственный и нужный в данный момент номер. 10 секунд ожидания, и согласно всем правилам на той стороне сняли трубку. «Есть новости. Объект больше не состоит в Содружестве. Он собственноручно сорвал и выкинул свой знак». На том конце повисла пауза. Очень долгая и мучительная пауза. А парень медленно удалялся, и никто ему не мешал. Теперь он сам по себе. Теперь он больше никому не позволит собой манипулировать. Никогда. По крайней мере, парень тогда думал именно так. Интерлюдия. Илья Кузнецов. Спустя некоторое время после ухода с базы выживших в одной из опустевших квартир такого же пустого дома. Фух, как я устал от всего этого. Эд поднял голову и вопросительно посмотрел на меня. Нет, ты не подумай. Я, как и прежде, готов убивать создание системы. Меня больше волнует, что же будет дальше. Я заработал еще один вопросительный взгляд, будто спрашивающий, о чем это ты? Ну, может, тебе и по барабану, но мне уже немного надоело убивать всех этих зомби, мимиков и прочих ее прихвостней. Не дослушав, Эд спрыгнул с меня и, гордо подняв свой хвост, куда-то засеменил. Ну и иди, предатель. Эх, ладно, надо вставать, а то так и до темноты не дойду. А это еще что такое? Убрав газировку в пространственный карман, я засунул руку в карманы серых, немного облегающих брюк и что-то нащупал. На свет появился маленький сморщенный комочек бумаги. Уже хотел было его отправить в дальний угол комнаты, но взгляд зацепился за разводы. Развернул и вчитался в уже поплывшие строчки. «Сынок, я знаю, что с тобой все хорошо. Как бы это странно ни звучало, но точно я знаю, что ты жив. Я знаю. Каждая мать хочет в это верить. Ни я, ни сестра не можем до тебя дозвониться, но мы также знаем, что первым делом ты направишься сюда. По этой самой причине мы не будем запирать дверь и оставим несколько записок, подобных этой, по всему дому. Первоначально хотим тебе сообщить, что на момент написания данного письма у нас все хорошо. Мы попали в первую волну эвакуируемых, и сейчас, скорее всего, направляемся во второе кольцо лагеря выживших. Нам очень повезло, что я ранее проходила курсы по оказанию первой медицинской помощи без технических средств. Таких специалистов сейчас очень мало, и тяжелой работой нагружать не будут. Сказали также, что эвакуируют нас в течение часа. Сынок, как сможешь, пробирайся в лагерь выживших на северо-востоке. Он самый большой, и именно туда нас и эвакуировали. Ну а если ты попадешь в другой лагерь, то сразу, как представится такая возможность, направляйся к нам. Твоя сестренка тоже хочет сказать тебе пару слов. Все, целую. До встречи. Почерк неуловимо изменился. «Братик, я надеюсь, с тобой все в порядке. Извини, не очень получается рисовать рожицы на бумаге, но хочу сказать тебе, что у нас действительно все хорошо. И еще, ты вышел из комы не для того, чтобы тебе надрали зад какие-то зомби. Ведь так легко погибнуть. Нагни их всех, братик. Ты проберешься и вернешься к нам, я знаю. Ты же мой старший братик. Ну все, пока-пока. Мы тебя очень ждем. Твои мама и сестренка». Аккуратно расправив, я прижал листочек к груди. Мама, сестренка. Мысли в очередной раз запутались. Я просто сидел, но странное тепло почему-то разливалось по телу, когда я держал в руках это письмо. «Мама, сестренка, я обязательно найду вас и заберу к себе. Но для этого мне нужно стать сильнее». Настоящее время где-то в безопасной зоне. В таверне играла музыка. Очередная эльфийка с улыбкой на лице играла на арфе очередную песню про очередного героя, который в очередной раз спасет ее от ужасного древнего черного дракона, жадность которого снова чуть не довела мир до катастрофы. «Ай, как же скучно! Только алкоголь хоть как-то помогает». Человек на вид лет 35 сидел за столиком в одной из захудалых таверн в безопасной зоне и пил, пил, пил. Пил он, не просыхая. Не то с горя, не то от нечего делать. Вот только напиться у него никак не получалось. Денег было много, но проклятие своего отца он до сих пор не смог отменить. Шляпа-цилиндр, стоящая на столе между бутылок, успела запылиться от столь долгого пребывания в данном заведении. Трость стояла рядом и никому не мешала. Даже больше. Никто, за исключением разве что бармена, не обращал на данного человека никакого внимания. Будто его и не было. Вот только человека ли? Можно присесть? Всемогущий отец, еще один. Да сколько ж можно? Господин с тростью поднял вполне осмысленный взгляд на человека в мантии, которая была исписана разными магическими рунами и не только ими. Господин с тростью вздохнул и кивнул, указывая на свободное место. После чего кивнул бармену и показал два пальца. «Спасибо, не нужно. Я здесь не ради выпивки». «Да? А зачем же вы сюда тогда пришли?» «До меня дошли слухи, что в нашем городе и безопасной зоне поселился один из прошлых победителей игры. Согласитесь, вряд ли бы вам получилось ходить тут инкогнито слишком долго». Господин взял шляпу-цилиндр, после чего, сбив с нее рукой большую часть накопившейся пыли, водрузил себе на голову. «Согласен, не получилось бы. Но и путь назад мне заказан, так что я повторяю свой вопрос, директор. Зачем вы тут?» «Очень просто. Я хочу предложить вам место профессора в нашей академии. Туда также входят плата, оплачиваемый отпуск и медицинская страховка». «А медицинская страховка-то нафига?» «Знаете, в школе подчас и не такое бывает. Да что я вам рассказываю? Сами же, наверное, знаете». «Ай, кто вам заплатил за то, чтобы так насиловать мой мозг? Отец? Ну да, это в его стиле. Сволочь». «Простите, а вы о ком?» «А, нет-нет, ничего, продолжайте. Раз уж пришли насиловать мне мозг, так насилуйте, негоже прерываться». «Ни в коем случае. Я говорю абсолютно серьезно. Вы единственный, кто тут есть из старых игр. И если честно, я удивлен, почему до меня информация дошла так поздно». Директор добродушно улыбнулся. «Матерый хищник», — подумал человек в шляпе. «Если больше ничего не будет, то в таком случае я, пожалуй, откажусь от вашего предложения. Мне нет смысла испытывать судьбу и заключать столь невыгодный для меня контракт». «Да? Ну ладно, дело ваше, конечно. Мое же было предложить вам место, однако, раз вы не хотите... Хотя нет... «Сделаем так. Я оставлю для вас одно место с условием явиться в академию не позднее первой учебной недели. Для таких героев, как вы, вход будет открыт даже с отрицательной репутацией. Скоро будет пополнение студентов от 15 уровня личностного развития и выше, но с этим будут небольшие проблемы. Система выдернула таких выскочек из их миров на срок проведения игры для мира», поэтому у них осталось не так много времени для достижения своей цели. Примерно полчаса до переброса и еще немного времени до первой встречи. А теперь, прошу прощения, мне нужно откланяться. Все-таки их надо встретить. И удачи. Надеюсь, она вам нужна. Директор встал, поправил полы мантии и спокойно направился к выходу из заведения. Господин с тростью снял шляпу, после чего положил обратно на стол, на котором уже красовались две кружки пива взамен бутылок какого-то красного. «Ну да, академия, конечно. Должность профессора. Три раза ха, если я пойду туда своими ногами. Однако меня обнаружили. Это очень и очень плохо. Черт, от этого директора так фонит, что теперь придется снова проводить ритуал и, естественно, вновь сменить место обитания. Хоть это и затратно для... что за черт?» Вспышка. Глухой удар, и стол превращается в щепки. Владелец шляпы и трости не успевает поймать кружку, и пиво разливается по практичному, но не особо изысканному костюму. С непониманием и зачатками начинающейся неконтролируемой ярости господин посмотрел на молодого парня, который наверняка напортачил со свитком телепорта. Только взгляд его гуляет по всему помещению. Вот он, наконец, зацепился за владельца трости, и парень натянуто улыбнулся, продолжая покачиваться. «Привет, Локи! Давно я тебя не видел!» Улыбка и голова парня встречаются с останками стола. Поправляя трость, господин нахально произнес. «Будешь знать, как на честных людей наговаривать!» «И что бы мне с тобой такое сделать?» «О, придумал!» Это было последним, что услышал парень, проваливаясь в темноту обморока. Илеонира Криспонка, Академия. Девушка шла по одному из многочисленных коридоров Академии, неся перед собой стопку важных бумаг и документов, и незаметно для самой себя задумалась. Задумалась над важными делами, ведь она староста, а это не просто должность, но и большая ответственность. Хотя с этим у нее проблем быть не должно, все-таки круглая отличница по всем предметам. Проблемы могут быть разве что с классом, но она и не таких уламывала, тем более новичков. Девушка чуть было не выронила стопку, но вовремя опомнилась и натянула на лицо дежурную улыбку. Пару часов назад система назначила ее старостой для группы землян, ну и название. Но не ей выбирать. Свитки студентов уже сформированы. Теперь осталось только дождаться их прихода. 15-й уровень. Это даже не смешно, а глупо. Практически все погибнут в своем мире. Конечно, могут выжить те, кто согласится остаться, но это вряд ли. Да и мир этот подключен совсем недавно, даже рейтинг запущен не был. Что ж, посмотрим, как справятся они и как, собственно, справлюсь я. Стопка свитков и документов легла на стол. Илеонира подошла к магическому зеркалу. И, улыбнувшись, пошевелила своими остренькими ушками, тряхнула копной своих золотых волос, спускавшихся чуть ниже плеч, и придирчиво осмотрела свою фигуру. Другой бы сказал, что посмотреть там было не на что, но ей показалось, или это жирок? Там, справа. Так, где-то тут лежала книга по фитнесу. «Ладно, посмотрим, как я продержусь. Быть может, система даже расщедрится и отсыплет мне каких-нибудь бонусов? Интересно, сколько новичков продержатся до конца года? Но где же все-таки моя книжка по фитнесу? А, вот же она! Ой!»